Глава 18. Вылазка из силы Саеко. «Ватанабе!» Я обернулся, услышав знакомый голос. «А, Саеко!» — приветливо улыбнулся я. «Я удивилась, когда не застала тебя в палате!» Подошла ко мне девушка, улыбаясь загадочной улыбкой. Правда, несколько косясь на все еще лежащий у меня на плече огромный меч. К слову, сегодня Бусудзима выглядела уже получше. Не было синяков под глазами, да и сам образ был куда более свежим и отдохнувшим. «Ну, мне стало лучше, я уже не видел особого смысла оставаться там. Пожал я плечами». «Это хорошо. А насколько именно тебе стало лучше?» Я на это иронично улыбнулся, скашивая взгляд на плечо, которым сейчас удерживал 200 килограмм. К слову, что-то все же в этом мече есть, потому что за то время, что я прошел от мастерской до двери поместья, где мы и пересеклись с Саеко, мой параметр атлетики восстановился на полную, и теперь нести эту бандуру было уже не так сложно. Вернее, как сказать? Сложно, конечно, но ничего невозможного. «Достаточно», — скупо улыбнулся я. «Ага, это я как-то не подумав спросила. А этот меч и правда весит столько, сколько о нем говорят?» С пылающим любопытством во взгляде обошла меня девушка и провела пальцем по чуть шероховатой поверхности клинка. «Действительно, фанат меча». «А сколько говорят?» Я все же убрал с плеча ношу и опер меч на кончик. Звук от этого разнесся поистине оглушающий, будто кто-то в колокол ударил. «Говорят, что его едва в состоянии поднять 5 здоровых мужчин». Сделала шаг назад и чуть нахмурилась от звука Саеко. «Брешут», — хмыкнул я. «Если прям здоровых, то и 2 хватит, а если не очень, то, наверное, и 3. К слову, отсюда интересный вывод. Моя атлетика сейчас повысила мои кондиции до уровня 2 мужика. По идее, я убийцу драконов только по земле волочь должен, и то едва-едва. А нет. То ли прогрессия от атлетики нелинейная, то ли та моя дополнительная характеристика сила так сыграла, но тащить на горбу эту бандуру для меня вполне реально». «Впечатляет». Продолжила крутиться вокруг меча Бусудзима. Даже острие на заточенность проверила, отчего ее глаза удивленно распахнулись. «Ну да, не создает эта шпала впечатление чего-то заточенного, что может рубить. Ломать? Да. Рубить и резать? Вот вообще нет». «Ты не говорил, что умеешь обращаться с клинком?» «Ну, во-первых, я говорил, что владею джиу-джитсу, а там есть техники, подразумевающие использование оружия. Сказал я чистую правду. А во-вторых, таким мечом, наверное, владеть не умеет никто», — хмыкнул я. «С ним не получится устроить спарринга. Только месиво». «Это уж точно. Получается, ты снова в строю?» Вернулось прежнее загадочное свечение в глазах девушки. «Да», — кивнул я. «Но махать этой оглоблей пока не смогу. Я и тогда-то это с трудом делал». «Понимаю. Как насчет сегодня выбраться в рейд за ворота?» Я удивленно посмотрел в глаза девушки, отчего она неловко отвела взгляд. «Так торопится меня вытащить в бой? Это опять ее маньяческие замашки проснулись? Или же она настолько жаждет показать мне свои новые способности? Что-то мне подсказывает, что тут 2 вариант. Интересно, отчего у нее настолько разыгралась паранойя, что на территории поместья у нее даже мысли нет мне демонстрировать свои новые таланты? Или же там сама способность слишком заметная? Если найдешь мне запас гвоздей, то я готов». Тем не менее, решил согласиться я. «Найти-то я найду, но не уверена, что гвозди сейчас лучший вариант». «Почему?» — скинул бровь я. «Еще ни разу меня вообще-то они не подводили». «За эти 3 многое изменилось, в том числе и живучесть зомби. В их числе все чаще стали попадаться те, кого незначительным повреждением мозга не проймешь». «Ага, теперь до меня дошло. Насколько все плохо?» «Среди защитников гуляли истории, как зомби, сваленный после попадания в голову из... мелкашки», вспомнила слово «мечница», вставал и продолжал идти на свою цель. «Ого, значит, теперь малый калибр уже не такой эффективный. Интересно». «А по ощущениям?» Потер я подбородок. «У них кости просто стали крепче, или объем уязвимой части мозга уменьшился?» «Оба варианта», твердо кивнула Бусудзима. «Понятно. Тогда мне нужен лук и стрелы», кивнул я, резко вспомнив, что с недавнего времени у меня есть соответствующий 3-звездочный навык. «Ты ведь вроде не любишь стрелять из лука», чуть нахмурилась на мои слова Саеко. «Кстати, да, именно так я сказал в тот раз, когда попробовал стрелять по зомби из люка Хамви. Там изнутри все равно не было видно, попадаю я или нет. Теперь других вариантов нету, пожал я плечами. Боюсь, с нынешними вводными гвозди и правда станут малоэффективны. Как наверняка и большая часть навыков меньше 3 звезд. Но это я озвучивать не стал. Ну, я попробую, нахмурилась девушка. Не надо, покачал я головой. Я помню, кому я отдал тот лук, что мы забрали у тех придурочных. А если его найти не получится, чему я не удивлюсь, все же в последнее время, как я понял, потерь было немало, то попрошу содействия у Саитера сама. Хорошо, кивнула девушка. Тогда я пойду соберу все необходимое. С этими словами она развернулась и ушла внутрь поместья стремительным шагом. Это она что, вот прямо сейчас отправиться хочет? Да. Ну, пойду тогда искать лук. Я с некоторым сомнением покосился на опертый на асфальт клинок. Осмотрелся по сторонам, натыкаясь взглядом на опасливо косящихся в мою сторону людей. Не, тут не получится. Потому пришлось вновь взвалить на себя эту хрень и затаскивать внутрь дома, стены которого отрезали меня от окружающих взглядов, и уже только тут отправить бандуру в инвентарь. После этого я двинулся на 2-й этаж, где я располагался, кабинет Такаги-старшего. «Эй, старик, это снова я!» Махнул я рукой, врываясь в кабинет без стука. Повисла немая пауза. Оказывается, за то время, что я отсутствовал, Сейтера успел созвать к себе подчиненных, и сейчас тут проходил совет. И теперь все присутствующие 7 человек, кто с укоризной, а кто с любопытством, смотрели прямо на меня. «У тебя что-то важное, Ватанабе-кун?» Не растерялся глава, хотя глаз у него нехорошо дернулся. «В каком-то роде». Я тоже сумел сохранить лицо, не пустив на него смущения. Все же, каким бы балагуром я ни был, но не совсем же я придурок, верно? Ну, по крайней мере, если бы я знал, что тут сейчас не до меня, то не стал бы действовать так нагло. Я собираюсь выйти за стены, и мне нужен лук. «И чего ты от меня хочешь?» Этак укоризненно вздернул бровь мужчина. «Ну, если подумать...» «Бля, а с чего я взял, что стоит мне попросить, и так как и помчится выполнять мою просьбу, радостно виляя хвостиком?» Что-то, похоже, меня начало заносить. Так недолго и доиграться, поверив в собственное всесилие и исключительность. Ранее, когда наша группа только приехала, я передавал в пользование лагеря 1 лук и комплект стрел, пояснил я. Если он до сих пор не утерян, то мне бы не помешало примерное направление поисков и рекомендательная записка на тот случай, если все это хранится в оружейной. «Кимура», — коротко произнес Саитера. «Да, Такаги-сама». Встал со своего места крепко сложенный мужчина лет 35, на лице которого хватало застарелых шрамов. «Обеспечь, пожалуйста, Ватанабе-куна распиской о получении лука из КХО». «Как скажете». Чуть поклонился Кимура, после чего, с позволения хозяина кабинета, взял чистый листок, на котором красивым, выверенным до миллиметра почерком, расписал необходимые требования, которые закрепил печатью, вытащенной прямо из кармана. «Держи». Протянул мне записку мужчина. «Отдашь дежурному. Он посмотрит, что есть в нашем ассортименте. Но предварительно могу сказать, что пара блочных охотничьих луков и хороший запас стрел у нас имеется. Они, к сожалению, не пользуются большой популярностью». «Благодарю. Вежливо принял я лист у этого, очевидно, бывшего военного. Извините, что прервал». С этими словами я откланялся, стараясь не обращать внимания на немигающий взгляд Саитера, направленный в мою сторону. Тихонько закрыв за собой дверь, я сделал несколько шагов прочь от кабинета, после чего выдохнул и перестал использовать талант лицедея, отчего на моих щеках тут же появился небольшой румянец. Да уж, неловко получилось. Меньше всего я хочу ронять авторитет Саитера в глазах его подчиненных. «Это ведь был он?» «Да», — хмуро кивнул Саитера. «Я, конечно, могу ошибаться, но с немалой вероятностью он уже знает, что вы все являетесь охотниками». «Охотники». Довольно быстро это слово прилипло к людям, обретшим сверхъестественные способности. И все с легкой подачей одного из относительно молодых бойцов Такаги. Парень 20 лет лишь немногим уступал талантам в кендо дочери семьи Бусудзимы, но значительно превосходящий оную в жажде боя. В свободное время увлекается прочтением манги и прочего бреда, и даже сейчас у него из-под полы форменного пиджака выглядывает корешок какой-то книги. «Он выглядит сильным», — хмыкнул этот самый парень. Остальные одобрительно загудели, а так как я обвел собравшихся взглядом. 7 человек. Именно благодаря им ему удалось понять простейшую закономерность. Чем больше убиваешь зомби, тем выше шанс проявления способностей. Каждый из присутствующих являлся опытным бойцом, и с начала апокалипсиса они уже не раз выходили этой группой против сотен тварей. Личная гвардия Саитера, с которой он выходит за ворота. «Это не мудрено», — кивнул Такаги. «По его словам, он обрел свои силы практически сразу после начала апокалипсиса. Плюс он имеет некоторые весьма опасные навыки и умения». «Нам довелось это наблюдать», — хмыкнула единственная на весь состав девушка. «В узких кругах она достаточно известна своим мастерством в обращении с копьем». «Меня смущает его просьба выдать лук», — хмыкнул тот самый Кимура. «По нашим предположениям, убийство из дальнобойного оружия в разы уменьшает поток энергии». «Видимо, мы ошибались», — покачал головой Саитера. «По рассказам моей дочери, на протяжении их пути он использовал лишь свои навыки метания и на данный момент, по моим ощущениям, является самым опасным охотником на весь наш лагерь». «Интересно, но разве в таком случае наши бойцы, отстреливающие твари со стены, не должны были тоже получить способности? За последние дни они убили немало». На кабинет опустилась задумчивая тишина. «Мне повезло. В оружейке и правда обнаружился очень даже неплохой лук. Не то чтобы я сильно разбирался во всяких разновидностях подобного оружия, но за счет своего навыка я безошибочно определил из трех показанных мне образцов самый хороший. После этого я даже поднялся на стену и проверил свое новое приобретение на одном из бродящих в отдалении зомби. Что я могу сказать? Попал я четко туда, куда и целился, пополняя свой отрицательный счет на 7 очков. При этом каким-то потусторонним чувством ощущал силу ветра, его влияние на стрелу и даже разницу вихревых потоков на разных высотах. Но, как бы сказать, интуитивно. Я тупо знал, куда направлять лук, как натянуть тетиву и насколько сильно это нужно сделать, даже без какой-либо пристрелки. Куда круче, чем с тем же метанием. Возвращаясь к луку. Стрела хорошо вошла прямо в висок мертвеца и углубилась настолько, что если бы не крепкая кость с другой стороны черепа, то кончик бы вышел наружу. Это я понял довольно четко. К слову, еще одна приятная новость. Нашелся в КХО и мой пояс с синбонами, которые, видимо, с меня сняли, когда вытащили из толпы зомби. Да уж. Кстати, пусть люди Такаги и смогли освободить улицу от наваленных трупов, но асфальт там теперь был почти черный от крови. Думаю, теперь стоит найти Саэко. Долго искать не пришлось. Девушка ожидала у меня у входа в поместье. Одета она была в удобные армейские штаны, приятно очерчивающие стройные ноги, и на поясе которых висели ножны с катаной, мягкие берцы и что-то вроде мотоциклетной куртки. Сочетание странное, но на удивление смотрелось весьма гармонично. «Я готова», — кивнула девушка, отчего кончики ее волос, немного торчащие из тугого пучка на голове, слегка колыхнулись. «Ты, я смотрю, тоже?» С намеком посмотрела она на лук в моих руках. «Ага», — улыбнулся я. «Пойдешь в этом?» — окинула она меня взглядом. Сам я был одет в крепкие джинсы, не стесняющие движений, и толстовку с капюшоном, под которой была одета майка. Все это было добыто в том магазинчике одежды. Да, я выглядел совсем не по-боевому, но в целом мне было плевать. Главное, что мне удобно. «Да?» — пожал я плечами. «Как я понимаю, идем только мы двое?» Махнул рукой в сторону стоящих у ног девушки рюкзаков, которых тоже было два. «Да, правильно понимаешь», — мурлыкнула девушка, делая пару шагов в мою сторону. «Целых 3 дня ты обделял меня вниманием». «О, узнаю Саэко. А то вчера, когда ко мне забежала, она явно была не в той кондиции для подобных шуток и подколок. А сейчас достаточно передохнула». «Значит, это свидание», — отзеркалил я улыбку девушки. «Оно самое!» — легко подхватила рюкзак девушка и водрузила себе на спину, продолжая улыбаться. «Постараюсь не разочаровать тебя», — подхватил рюкзак уже я. Он и правда был очень легким. Видимо, расчет на то, чтобы принести с собой побольше интересного. Да и драться с кем-либо, когда у тебя увесистый баул за спиной, — не лучшее решение. Так, продолжая подтрунивать друг над другом, с каждым предложением увеличивая градус двусмысленности, когда подтрунивание переходит во флирт, мы и дошли до ворот. «Саэко-сан!» — радостно улыбнулся один из парней, стоящих на посту. «Снова наружу?» При этом от него прямо-таки перли те самые феромоны. Бусудзима ему явно симпатично. «Да», — улыбнулась девушка. «Вы там поосторожнее. Последнюю группу неплохо потрепали, еле ноги унесли». Несмотря на смысл слов, в глазах, направленных на девушку, виднелся неприкрытый романтический интерес. А с вами?» Парень перевел взгляд на меня и где-то секунд на пять завис, пока шел процесс узнавания. «Ватанабе-сан?» Панически выпрямился на посту парень. «Ха, ой, я, видимо, случайно активировал ауру убийственного намерения. Как так вышло, ума не приложу». «Да, я тоже хочу выйти», — кивнул я, натягивая улыбку на лицо, отчего и без того бледный парень до кучи еще и позеленел. «Можно?» «Конечно!» После этого ответа парень так и остался стоять столбом на месте. «Тогда, может, откроешь?» Добродушно прищурил я глаза. Разом как-то неуловимо поменял окрас паренек, после чего деревянной походкой дошел до ворот, дерганными движениями открыл несколько замков и снял перекладину. «Благодарю», — продолжая улыбаться, чуть кивнул я, когда мы прошли. Когда мы сделали несколько шагов за территорию, за спиной раздался звук судорожного звона, с которым в спешке запирались ворота, а еще через несколько секунд — глухой удар. Бросив взгляд через плечо, увидел, что парень лежит у закрытых ворот без сознания. Перенервничал, бедняга. «Ну, пойдем?» — повернулся я к Саику, сохраняя безмятежную улыбку. «Пойдем», — вильнула она чуть в сторону взглядом. Впрочем, на лице девушки отчетливо читалось довольство. Мы уже успели несколько удалиться от поместья, когда я, наконец, озвучил уже какое-то время мучивший меня вопрос. «А где все зомби?» «Сейчас в большинстве своем попрятались по домам, дожидаясь ночи», — коротко ответила Саико, сканирующая окружение внимательным взглядом. «Они стали умнее. Поняли, что ночью становятся сильнее и в большинстве своем передвигаются по улицам в это время. Вот только если мы привлечем к себе внимание, то в тот же момент здесь будет не протолкнуться». «Понятно», — кивнул я, доставая из колчана за спиной стрелу и накладывая на тетиву. Резкий вдох, и она срывается вдаль, прибивая чуть выглядывающую из-за угла голову, над которой красовалось число 10. «Не перестаю поражаться твоим талантом», — покачала на это головой Саико. Я хмыкнул. «Ну, зато я теперь имею некоторое представление о этой вот значительной прибавке к интуитивному пониманию, которая была в конце описания навыка лучника. Мое зрение стало в разы острее. Точнее, не так. Я вижу точно так же, как и раньше. Нет никакого зума или чего-то подобного. Я теперь просто куда лучше понимаю, что именно вижу. На оценку участка пространства мне нужно лишь мгновение, после чего я могу переводить взгляд дальше. Там, где Саико приходится быть настороже, я могу расслабленно идти, при этом видеть и анализировать в разы больше. А ведь это еще накладывается на легендарное чувство боя и даже на ориентирование на местности. Если первое позволяет буквально инстинктивно ощущать, где может прятаться противник, то за счет второго я мгновенно запоминаю все ориентиры и достраиваю мысленную картинку окружения. Да, не то чтобы это достраивание играет большую роль, но все же польза имеется. Так, например, лишь увидев какой-либо дом, я могу понять, сколько внутри его комнат, и понять, из какой точки каждой конкретной комнаты будет возможно увидеть нас в окно. После этого мне только и остается, что проходить беглым взглядом по этим точкам, чтобы не попасть в засаду. Кстати, раз уж речь зашла о талантах, так что за секрет, который ты не хотела мне рассказывать внутри поместья? «Проще показать», — расплылась в лукавой улыбке девушка. «Оставишь следующего мне?» «Как скажешь», — хмыкнул, вызвав подозрительный взгляд. «Блин, походу, не очень у меня получается отыгрывать незнание. Ну да, талант-то у меня лицедей, а не пиздобол. От второго я бы, честное слово, не отказался. Желательно с припиской «мифический», чтобы она не значила». Долго ждать следующего зомби нам не пришлось. Уже спустя полсотни метров мой взгляд наткнулся на бредущую нам навстречу тройку зомби. Были они достаточно далеко, и, судя по всему, пока нас не заметили. «Разведотряд», — скривилась Саико, останавливаясь. «Видишь центрального? Он при обнаружении живых начинает очень громко кричать, и на этот крик стекаются зомби со всей округи». «Будет сиреной, значит», — хмыкнул я, вглядываясь в этого самого центрального. Он и правда отличается от нормы. Излишне широкая грудная клетка, из-за которой руки кажутся короче и немного выворачиваются назад, из-за смещенных к спине плеч. Ну и довершало это тело широкая шея, из-за которой голова казалась совсем небольшой. Кстати, платили за него целых 30 очков. Стрела легла на тетиву. Выстрел. Наконечник вонзился точно в глаз твари, из-за чего два зомби-охранника опешили и начали беспорядочно метаться. «Заберу еще одного. Последний твой», — тихо сказал я, снова натягивая тетиву. За этого дали всего 8, но я не огорчился. Уж слишком мне было интересно, что может продемонстрировать Саэко. «Спасибо», — коротко кивнула девушка, после чего сделала несколько шагов вперед и подобрала лежащий под ногами камешек. «Бросок!» Разумеется, из-за расстояния она не попала, но этого хватило, чтобы последний зомби понял, откуда идет угроза, и ринулся в нашу сторону. Бусудзима встала в позу и айдо, ну, когда рука лежит на рукояти катаны, покоящейся в ножнах, а тело располагается таким образом, чтобы эту самую катану можно было вынуть мгновенно. Взмах, легкая вспышка, которая, однако, заставила слегка прищуриться от неожиданности, будто резко горящим фонариком перед глазами провели. Девушка отвернулась от зомби и пошла в мою сторону, а позади нее висела в воздухе, едва замерев марево. Чем-то похожее на искажение воздуха возле костра, только вытянутая в тонкую ровную нить на всем протяжении удара. Если бы не навык лучника вкупе с дополнительной характеристикой зрения, то можно легко не заметить. Саэко подошла ко мне и спокойно встала рядом, смотря на приближающегося в довольно быстром темпе зомби. Стоило ему достигнуть этой натянутой нити, как он беспрепятственно прошел сквозь нее, после чего рассыпался на несколько частей. Руки упали на землю, а грудная клетка вместе с плечами, шеей и головой отделилась от всего остального, будто он на огромной скорости напоролся на очень тонкую леску. «Ого! Это было сильно!» «Тебе уже все рассказали», — констатировала Саэко, увидев мои неправдоподобные попытки удивиться. «Прости, Такаши, ну, по крайней мере, я уж точно не сдам, что мне все рассказал ты». «И кто это был?» — нахмурилась девушка, не получив от меня никакого ответа. «Это был Камура». «Прости, Такаши, и покойся с миром». «Такаши, значит?» — совсем нехорошим тоном протянула девушка, недобро улыбнувшись. «Так вышло», — пожал я плечами. «Мой навык допроса куда лучше навыка притворства». Неловко улыбнулся я. «Но чисто ради протокола, он не рассказал, как именно работают твои способности». После короткой паузы раздраженно выдохнула мечница. «Ладно, верю». «Честное слово!» — воскликнул я, прикладывая руку к сердцу. «Итак, как же это работает?» Уже куда деловитее спросил я, подходя к так и продолжающей висеть в воздухе нити. Порывшись в карманах, достал оттуда простой тряпичный платок, после чего аккуратно опустил на марево. Платочек послушно разрезался, будто я опустил его на виброрезак. Саэко же тем временем не спешила объяснять суть своей силы, а наблюдала за моими исследованиями. Следующий из кармана вышла на свет монета в 5 йен. Ее я уже подбросил на нить навесом. Раздался звук столкновения металла с металлом, и монетка отлетела в сторону. «Понятно». «А ты быстро разобрался», — хмыкнула Бусудзима. «У меня ушло больше времени». В пространстве этой линии начал я излагать свои мысли, не обратив внимания на ремарку подруги. «Будто наложились друг на друга бесчисленное количество твоих ударов катаны, и эти самые удары наносятся безостановочно, с той же скоростью, с какой ударила ты. Поэтому и айдо, из-за скорости удара или требования способности». Повернулся я к девушке. «Скорее первое», — покачала головой Саэко, а нить тем временем растворилась. «Они существуют в лучшем случае минуту, либо пока в область действия не попадет что-то слишком массивное, что в нормальной ситуации у меня не вышло бы разрезать», — пояснила она на мой вопросительный взгляд. «Что касаемо айдо, ну, перед применением мне нужно напитать энергией свой клинок, отчего он начинает ярко светиться. Если делать так в ножнах, то это не слишком заметно». «В общем, хотела не спалить сюрприз раньше времени?» «Ага, и ничего не получилось». «Я уже просил прощения у Такаши. Видимо, стоит еще раз. И помолиться». «Понятно. Сколько сможешь сделать таких линий одновременно?» «Пока только 2». Степенно прикрыла глаза девушка. «Однако не уверена, что это предел, ибо на третью у меня просто уже не хватает резерва энергии». Я кивнул и мысленно потер руки. «Такая интересная способность. Надо больше опытов.